Я подбежал к открытому окну. Подо мной зияла глубина двора, и какая-то фигура кралась вдоль стены. Рудников посмотрел вниз. «А ведь это Степка Махалкин! Зато и Махалкиным прозвали, что сигать с крыш мастак! Васьки Чуркин брат, Горшок, а не Махалкин!» — послышался из-под нар бас октава. «Ну вот он и есть, Махалкин! А это ты, Лавров? Ну-ка, вылазь, покажись барину!» «Это наш протодиакон», — сказал Рудников, обращаясь ко мне. Из-под нар вылез босой человек в грязной женской рубахе с короткими рукавами, открывавший могучую шею и здоровенные плечи. «Многое лето, Федоту Ивановичу, многое лето!» — загремел Лавров, но, получив в морду, опять залез под нары. Соборным певчим был семинарист. А вот до чего дошел. «Тише вы, дьяволы!» — крикнул Рудников, и мы начали подниматься по узкой деревянной лестнице на чердак. Внизу гудело многое лето. Поднялись. Темно. Остановились у двери. Рудников попробовал — заперто. Загремел кулачищем так, что дверь задрожала. Молчание. Он застучал еще сильнее. Дверь приотворилась на ширину железной цепочки, и из нее показался съемщик, приемщик краденого. «Ну что надо, и кто?» Поднимается кулак, раздается виск, дверь отворяется. «И что вы деретесь? Я же человек!» «А коль ты человек, где пальто, которое тебе Сашка Пономарь сегодня принес?» «И что вы ночью беспокоите? Никакого пальта мне не приносили!» «Так, повыйдьте-ка отсюда, мы поищем», — сказал мне Рудников. И когда за мной затворилась дверь, опять послышались крики. Потом все смолкло. Рудников вышел и вынес пальто. «Вот оно! Проклятый черт запрятал в самый нижний сундук и сверху еще 5 сундуков поставил!» Таков был Рудников. Иногда бывали обходы, но это была только видимость обыска. Окружат дом, где поспокойнее, наберут шпаны, а крупные никогда не попадались. А в Кулаковку полиция и не совалась. Кулаковкой назывался не один дом, а ряд домов в огромном владении Кулакова между Хитровской площадью и Свиньинским переулком. Лицевой дом, выходивший узким концом на площадь, звали Утюгом. Мрачнейший за ним ряд трехэтажных зловонных корпусов звался Сухой овраг, а все вместе — Свиной дом. Он принадлежал известному коллекционеру Свиньину. По нему и переулок назвали. Отсюда и кличка обитателей — Утюги и Волки Сухого оврага. Забирают обходом мелкоту, беспаспортных, нищих и административно высланных. На другой же день их рассортируют, беспаспортных и административных через пересыльную тюрьму отправят в места приписки, в ближайшие уезды, а они через неделю опять в Москве. Придут этапом в какой-нибудь Зарайск, отметятся в полиции и в ту же ночь обратно. Нищие барышники все окажутся москвичами или из подгородных слобод. И на другой день они опять на Хитровке за своим обычным делом впредь до нового обхода. И что им делать в глухом городишке? Работы никакой. Ночевать пустить всякий побоится, ночлежек нет, ну и пробираются в Москву и блаженствуют по-своему на Хитровке. В столице можно и украсть, и пострелять милостыньку, и ограбить свежего ночлежника. Заманив с улицы или бульвара какого-нибудь неопытного беднягу бездомного, завести в подземный коридор, хлопнуть по затылку и раздеть догола. Только в Москве и житье. Куда им больше деваться с волчьим паспортом? Ни тебе работы, ни тебе ночлега. Я много лет изучал трущобы и часто посещал Хитров рынок. Завел там знакомства, меня не стеснялись и звали газетчиком. Многие из товарищей литераторов просили меня сводить их на Хитров и показать трущобы. Но никто не решался войти в Сухой овраг и даже в Утюг. Войдем на крыльцо, спустимся несколько шагов вниз в темный подземный коридор и просятся назад. Ни на кого из писателей такого сильного впечатления не производила Хитровка, как на Глеба Ивановича Успенского. Работая в «Русских ведомостях», я часто встречался с Глебом Ивановичем. Не раз просиживали мы с ним подолгу и в компании, и вдвоем, обедывали и вечера вместе проводили.